Письмо восьмое. Отправлено 14 декабря по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Дорогая, прелестная, милая Анна, всемилостивейше прошу вас простить меня за то, что заставил ждать ответного письма. Но вы ведь знаете обстоятельства, по которым я вынужден писать реже, чем мне бы того хотелось. Надеюсь, к тому времени, когда вы получите это послание, ваши ужасные напасти каким-то образом разрешатся, и уголовное следствие определит, кому принадлежал этот злополучный футляр с его чудовищным содержимым. Также надеюсь, что случившееся не оставит на вашей психике серьезные раны, так как я представляю вас женщиной сильной, способной перенести и не такие невзгоды. Вы спрашиваете меня, как мой жук. Что ж, немного расскажу вам о моем хипротомусе виктоталамусе. Через 2 дня после получения диагноза я отправился в читальный зал библиотеки при зоологическом музее, дабы более тщательным образом познакомиться с моим, пусть будет соседом. Если мне предстоит с ним уживаться неизвестно сколь долгие времена, то я обязан знать о нем как можно больше». Я попросил библиотекаршу подобрать мне книги по экзотическим насекомым. «Какого региона?» — спросила в ответ худая бледная особа. «Вот этого как раз я и не знал». «Экзотических насекомых много», — пояснила библиотекарша, натягивая на указательный палец напалечник. Мне совсем не хотелось объяснять, что разыскиваю я хипротомуса виктоталамуса, так как мало ли чего она могла заподозрить, а потому я попросил подобрать мне книги по южным регионам. «Африки?» «Давайте Африки», — согласился я. «Подходите через 2 часа». Сказала она, затем посмотрела на мою коляску и поправилась. «Подъезжайте». «Однако, как долго!» — посетовал я. «Внизу есть бар», — предложила бледная особа, ловко тасуя с помощью напалечника формуляры с новыми поступлениями. В баре я был в совершеннейшем одиночестве, если не считать пожилого бармена, который сварил мне кофе и надолго ушел в подсобное помещение. Я пил кофе маленькими, но частыми глотками и размышлял о том, чем займусь в остальные 1,5 часа. «Ну и зачем вам понадобилось знать обо мне подробности?» Услышал я за спиной хриплый мужской голос. Обернувшись, я никого не увидел и решил, что голос донесся из подсобного помещения. «Вы меня не там разыскиваете». Опять услышал я. На сей раз мне показалось, что говорят с правого боку, но и там никого не было. «Перестаньте вертеть головой», — сказал незнакомец с легким раздражением. «Пора бы уже понять, кто с вами разговаривает». В правой руке у меня что-то резануло, затем кольнуло иглой изнутри, и я чуть было не поперхнулся, попавший в горло кофейной гущей. «Неужели?» — внезапно догадался я, потирая шишку, проткнутую каким-то шипом. «Да-да, только не надо говорить вслух и так громко. Достаточно того, что вы будете говорить про себя, иначе вас примут за сумасшедшего». «Хипротомус виктоталамус?» Спросил я про себя, чувствуя, что на самом деле схожу с ума. «Он самый», — подтвердил жук. «Ну и зачем вы сюда притащились?» «Чтобы узнать о вас побольше». Даже про себя я заикался. «Я практически нигде не описан», — сказал жук. так что вы ничего не найдете здесь обо мне. Что же мне делать? Отправляйтесь домой. А как же заказ? Раскидают опять по стеллажам. Хорошо. Согласился я и выкатился на улицу. Погуляем? Спросил Хипротомус, когда я протянул руку, чтобы остановить такси. Если хотите. А почему нет? Свежий воздух полезен не только животным, но и насекомым. Опустите, пожалуйста, руку, и если не трудно, не делайте правой конечностью резких движений, так как... Жук сделал паузу. Используйте, в общем, левую. Хорошо. Опять согласился я, наконец справившись с заиканием. Где будем гулять?